Бармен, давай. Ты чё, на курорте, что ли, работай давай, видишь, бокалы пустые. Сейчас догонюсь и поеду, все выскажу, я отвечаю. Да, ну вызывай мне такси. Это не алкоголь, пьян тобою я. Тобою пьян, и вся жизнь моя. Как эта песня нелепая, пьяная. Просыпаюсь утром, возле нет тебя. И когда меня таскало по ресторанам, просыпаюсь утром с незнакомой дамой, вспоминал тебя сразу я. Моя страстная, я моя страстная. Ты говорила, мужики, переверишь уже на свете. И не бросая слов на ветер, я доказывал обратное. Ноги ватные, кое-как меня по брусчатке волокли уже под утро, не спавши сутки. Мимо пруда к твоему институту после смены Гербера, и ты осудишь, но это вслух лишь, а в душе рада будешь. Твои любимые цветы, моя любимая улыбка, моя скромная, да только с виду. Кто звонит тебе не в первый раз, номеров скрытых, казню нахер гниду. И не жалею ни о чем, только стыдно, как полупробитый, как полупропитый. За твое мохито платил с видом деловито, папина кредитка. Это не алкоголь, пьян тобою я. Тобою пьян, и вся жизнь моя. Как эта песня нелепая, пьяная. Просыпаюсь утром, возле нет тебя. И когда меня таскало по ресторанам, просыпаюсь утром с незнакомой дамой, вспоминал тебя сразу я. Моя страстная, я моя страстная. Ушли эти дни, не придут назад они. Лишь на дне бокала вижу я глаза твои. Вижу я на фотографиях тебя с другим. Если встречу, то заеду в лицо с ноги. Да погоди, я ж не о тебе, зай. Я бы и не ударил никогда тебя, зай. Я про этого латентного в желтых кедах, брючках, в клетку и в сорочке в цветочек. Красит губы, ну нашла себе друга. А говорят, такие други лучшие подруги. Крашу зубы друг об друга, теряю почву под ногами. Звоню, а ты меня динамишь. Возомнила, что ли, что-то? Успокойся, слышь. Ты просто тёлка, таких как ты знаешь сколько. Мне на тебя пофиг. Кстати, тебе больше шло без щёлки. Это не алкоголь, пьян тобою я. Тобою пьян, и вся жизнь моя. Как эта песня нелепая, пьяная. Просыпаюсь утром, возле нет тебя. И когда меня таскало по ресторанам, просыпаюсь утром с незнакомой дамой, вспоминал тебя сразу я. Моя страстная, я моя страстная.